Антракт. Бактерия в скором поезде. Я думаю, что именно с той минуты Митарай занялся этим делом по-настоящему. Как только он чем-то загорался, тут же начинал действовать быстро, как молния. Мы, а точнее я, схватили карту Киото, книжку семейства Умэдзава и убийства по зодиаку, и через полтора часа сидели в вагоне скоростного поезда, направлявшегося в Киото. Почему все же этот Такегоси явился к тебе? Думаю, Иида-сан почувствовала угрызение совести из-за того, что показала записки отца только мне, ничего не сказав мужу, и в конце концов ему все рассказала. Мужа, честного малого, тоже стала мучить совесть. Вот он и не стерпел, рассказал Своику. Да уж. Действительно честный малый. Или испугался, что эта обезьяна прижмет его как следует по службе. Ведь муж Иида-сан тоже в полиции служит. Этот Такегоси надутый индюк. Фараоны все такие. Думают, стоит помахать у человека перед носом черной корочкой, так тот сразу же упадет на колени и начнет вилять хвостом. Уже 20 век кончается, а они все не меняются. Младшенький догадывался о содержании отцовских записок, и его возмутило, что сестра показала их совершенно незнакомому человеку, почти люмпену, открыв ему позор семьи. Но так или иначе, у этого типа остались повадки времен тайной полиции, заправлявшей в Японии до войны. Так что у нас сейчас не демократия, а одни слезы. Да уж, похвастаться особо нечем. Полиция привыкла чваниться, задирать нос перед простыми смертными. Таких еще много осталось, но Такегоси выделяется даже на их фоне. Редкий экземпляр. Глядя на него, хочешь не хочешь, а вспомнишь, что такие, как он, вытворяли в свое время. В музей его надо под стекло, под охрану государства. Неудивительно, что сестра, как и отец, не хотела ему показывать записки. Я ее понимаю. Митарай посмотрел на меня. В самом деле? Понимаешь? И что же она чувствовала, как думаешь? То есть? Я хочу знать, что она подумала, прочитав записки отца. Разве не понятно? Отдай она их своему заносчивому братцу, тайна Бунзиро Такегоси была бы известна в полицейском управлении, и он был бы опозорен. Не зная, что делать, Мисако пришла за советом к тебе, в надежде, что дело будет решено тихо, чтобы ее отец покоился с миром. Митарай презрительно усмехнулся и негромко вздохнул. Эх, когда же ты, наконец, научишься разбираться в людях? Почему все-таки она обо всем рассказала мужу? Сначала показала записки именно ему. Вдруг он сможет в одиночку раскрыть это дело. Но у него, понятно, ничего не получилось. После этого Мисако отправилась ко мне, услышав от подруги, что я вроде занимаюсь подобными делами. Расчет был такой. Если мне на ее удачу удастся разгадать загадку, они могут присвоить успех себе. А не получится, они ничего не потеряют. О позоре их отца никто лишний не узнает, потому что я не такой человек, чтобы звонить о таких вещах направо-налево. Короче, если бы мне сопутствовала удача, Мисако планировала представить дело так, будто все заслуги принадлежат ее муженьку. Дело настолько важное, что оно открыло бы этому заурядному типу путь наверх по карьерной лестнице. Вот какой у нее был расчет. «Неужели?» – начал было я и запнулся. «Ты уж чересчур, чтобы она, да так...» «Хочешь сказать, что она не производит такого впечатления? Так в ее плане нет ничего особенно дурного. Для замужней женщины совершенно нормально. Тебя послушать все женщины расчетливы. Это несправедливо. А то, что мужики одержимы мыслью, что женщина должна быть воплощением скромности и добродетели, справедливо?» Я не нашел, что ответить. «И спорить на эту тему бесполезно», — продолжал Митарай. «Все равно, что пытаться убедить сёгуна Иэясу Токугава в пользе кондиционеров». «Значит, ты считаешь, что все женщины меркантильны и корыстны?» «Почему же все? Раз на тысячу может попасться замечательный экземпляр, который не только заботится о своей выгоде, но и думает о других». «На тысячу?» – возмутился я. «Не многовато ли? Может, согласишься на одну к десяти? Не возражаешь?» «Не возражаю», – рассмеялся Митарай. Мы помолчали. Мой друг был прав, дальше говорить на эту тему не имело смысла. Наконец, оканчивая паузу, он спросил. «Теперь мы знаем все об этом деле. У нас в руках все необходимые ключи, как думаешь?» «Думаю, еще не все. Мы вроде разобрались с Масако, второй женой Хэйкити Умэдзавы. Она родом из Аидзу Вакамацу, Когда произошли интересующие нас события, ее родители были живы. О братьях, сестрах и других родственниках информации нет. Да, думаю, она нам и не понадобится. А вот первая жена, Тая, что ты о ней знаешь? Ее девичья фамилия Фудзиэда. Родилась в Сагано, на окраине Киото, в местечке Ракусися. Вот так совпадение. Мы как раз в те места едем. Единственный ребенок в семье. Ни братьев, ни сестер. Когда Тая подросла, семья перебралась в Имадегава в районе Каминогио и открыла лавку традиционных тканей. Однако то ли им не сопутствовала удача, то ли у родителей предпринимательской жилки не оказалось, но дела у них пошли неважно. Стало еще хуже, когда мать заболела и слегла. Помочь было некому, родня жила далеко. У отца семейства был старший брат, но он проживал в Маньчжурии. В итоге мать-то умерла, лавка прогорела, жить стало не на что. Отец повесился, посоветовав перед смертью дочери обратиться за помощью к маньчжурскому дяде. Печальная история. Та, однако, не поехала в Маньчжурию, предпочла Токио. Как она разобралась с долгами родителей, не знаю. Ей тогда было 20 лет. Она могла отказаться от права наследования. А есть такая возможность? Есть. Она предусматривает отказ от любых наследственных прав и обязательств, включая долги. Понятно. Я не знал. В Токио Тая устроилась в магазин кимоно, хозяин которого познакомил ее со случайно заглянувшим туда Йосио Умэдзавой. Тае тогда было года 22-23. Хозяин жалел девушку, очень добрую и порядочную, хорошую работницу. Это лишь мое предположение, но он, видимо, устроил ей смотрины, как бы в шутку. И получилось так, что Йосио решил познакомить с Тае старшего брата. Казалось, счастье наконец улыбнулось ей, но кончилось все разводом, заметил Митарай. Да, бывают такие несчастливые люди. Рок, что ли, над ними висит? Значит, это ее судьба. Всю жизнь продавать сигареты в своей ловчонке в Хоя. Так оно и есть. Расположение звезд изначально предполагает, что судьба у людей разная. Что еще ты можешь сказать о Тае? Пожалуй, добавить особо нечего. Впрочем, хотя, наверное, это не имеет отношения к делу. Тая с детства собирала сингены, такие маленькие сумочки или кошельки из парчи, которые женщины носят с кимоно. Ну, ты знаешь. Они затягиваются шнурком, чтобы из них ничего не выпало. У нее их много набралось. Так вот, говорят, она мечтала делать такие сумочки и продавать. Вернуться на родину? В Ракусися. Открыть там магазинчик. Она соседям об этом рассказывала. Судя по всему, все добрые воспоминания у Тая остались там. Но после всех этих убийств и когда кончилась война, ей досталось приличное наследство. Авторские гонорары от проданных картин. Разве не так? Та этим наследством не очень дорожила. К старости она ослабела. Много лежала, редко выходила из дома. На себя почти не тратила. Если ей что-то было надо, обращалась к соседям и никогда не забывала их отблагодарить. Жила, как хотела, без родных и близких. Деньги у нее водились. Наверное, она отдала бы почти все человеку, который отыскал бы азот. Но с деньгами она же легко могла открыть в Сагано магазин, исполнив свою мечту. Могла, конечно, но здоровье было уже не то. В Хоя Тая замечательно сошлась с соседями, и перебираться в Сагано, где у нее никого не осталось, она не решилась. Да и возраст уже не позволял, так что она никуда не поехала. Так и умерла в Хоя. Вот оно как. А что стало с ее имуществом? Деньгами. О, с этим интересно получилось. Когда Тая уже лежала при смерти, откуда ни возьмись, появилась родственница. Внучка того самого брата отца Тая, который жил в Маньчжурии. Что называется, выбрала подходящий момент. Ей все и досталось. Тая вроде написала завещание в ее пользу, и та еще успела поухаживать за больной. Тая охотно делилась деньгами с соседями. Неудивительно, что многие в округе плакали, когда она умерла. Может, ее тоже убили? Кто-нибудь из тех, кому денег не досталось? Шутка. Ладно, с Тая разобрались. А что еще ты знаешь о Ясуэ Томите, владелице Медичи? Больше ничего. Известно только, что она из хорошей семьи. Тогда расскажи о жене Йосио Умэдзавы. Аяко. Девичья фамилия Йосиока. Родилась в Камакуре. У нее был старший брат. Йосио познакомился с ней через своего коллегу, которому был обязан. Этот человек вышел из семьи священника. Что-нибудь еще хочешь знать? Думаю, достаточно. То есть ничего драматического в прошлом, верно? Ну да, самая обыкновенная женщина. Подперев подбородок ладонью, Митарай долго смотрел в темноту за окном экспресса и о чем-то думал. Вагон был ярко освещен, и в темных окнах, как в зеркале, четко отражались и мы, и все, что нас окружало. То, что мчавшийся поезд оставлял позади, разглядеть было невозможно. Прижавшееся к оконному стеклу лицо Митарай с моего кресла напоминало очертаниями вход в таинственную пещеру. «Сходит луна», — вдруг заговорил Митарай, — «и звезды здесь видны». Стоило только отъехать от города с его знаменитым на весь мир смогом. Видишь рядом с луной немерцающую звездочку? Это не звезда, а Юпитер. Планеты легче искать, когда луна на небосводе. Каждый человек ее видит. Сегодня 5 апреля, и луна находится в созвездии Рака. Скоро перейдет ко Льву. Юпитер тоже в созвездии Рака, в 29 градусе, и скоро встанет с луной в один ряд, близко к ней. То есть луна движется по небу так же, как планеты. Мы живем, а у нас над головой, не останавливаясь, движутся планеты. И ты понимаешь, как на этом фоне мелкие и незначительны все наши дела и поступки. Возомнившие о себе Бог знает, что люди, теряя голову, бьются за то, чтобы стать хоть немного богаче, обойти конкурентов любой ценой. А Вселенная тем временем работает четко и размеренно, словно механизм гигантских часов. Наша планета – всего лишь маленький зубчик в одной из его шестеренок, а люди – не более чем бактерии, приютившиеся где-то в уголке. Эти никчемные существа радуются, страдают, всю жизнь проводят в непрестанной суете. Они настолько малы, что не могут охватить взглядом часов Вселенной, самодовольно полагая, что никак не зависят от этого механизма. Ситуация комическая. Когда я об этом думаю, меня разбирает смех. Предположим, накопит такая бактерия ничтожный капиталец. А зачем он ей? Если она все равно не успеет им попользоваться как следует, умрет раньше. К чему все это бессмысленное мельтешение? Усмехаясь, говорил Митарай. И вот одна такая бактерия всполошилась, вскочила в поезд и мчится в Киото, чтобы утереть нос жирной бактерии по имени Такагоси. Я громко рассмеялся. Человек идет по жизни от одного грехопадения к другому, констатировал мой друг. «Что мы будем делать в Киото?» Я сам удивился, почему до сих пор не задал этот важный вопрос. «Повидаемся с Тамио Ясукавой. Ты ведь хотел бы его увидеть?» «Да, хотелось бы попробовать добраться до него. В 36-м году ему было под 30, значит, сейчас около 70, если, конечно, он еще жив. Время-то бежит». «Да уж». «И это все? Других целей нет?» «В первую очередь Ясукава. Потом я уже давно в Киото не бывал. С другом надо встретиться». «Хороший малый. Я тебя с ним познакомлю. Мы с ним созванивались недавно. Он должен нас встречать. Он шеф-повар в ресторане Дзюнсей, как раз возле храма Нандзензи. Сегодня переночуем у него». «Ты часто ездишь в Киото?» «Ага. Я там раньше жил. В этом городе мне приходят в голову замечательные идеи».